Глава 31. Перед выходом в первый патруль Марку и Дженни впервые выдали оружие и патроны. Марк с удивлением обнаружил, что его пистолет итальянского производства. Дженни получила британскую винтовку. Оружие конфисковали у врага. Патрулирование должно было продлиться более 2 недель. Ему предшествовали тщательные приготовления. Всем участникам патруля выдали рюкзаки с необходимыми припасами. Республиканцам предстояло идти по густым сосновым лесам, сменявшимся буковыми зарослями необыкновенной красоты. Ненадолго забыв о суровой реальности, можно было притвориться, что Марк и Дженни отправились на приятную пешую прогулку. Целыми днями партизаны бродили по горам, и единственными живыми существами, что попадались им на пути, были пестрые скворцы и суровые кроншнепы. Пару раз видели одинокого сокола, тот парил в небесах и пулей устремлялся вниз, вцепляясь в несчастного маленького грызуна. На 6-й день Кармен вела патруль по густому буковому лесу. Они пробирались сквозь непроходимый кустарник, когда она вскинула руку в предупреждающем жесте. Все замерли, присели, прислушались к тихому лесу. Вдали кто-то крался сквозь кусты. Партизаны стали ждать, стараясь дышать бесшумно и не издавать ни звука. Далекий шум усилился. Кто бы ни шел по лесу, он шел им навстречу. Они ждали с пистолетами наготове, прижав к куркам согнутые указательные пальцы. Звук приближался и становился громче. Чужак или чужаки был совсем близко. Нервы натянулись, как струна. Партизаны ждали, застыв неподвижно, как статуи. Вдруг, испугав затаившихся республиканцев, чужаки продрались сквозь последние разделявшие их ветки и остановились. Огляделись, но не заметили прячущихся в лесу. Лесной олень, главарь, статный, мускулистый, поднял свою благородную голову и принюхался. В полголоса подав команду своим спутникам, олень бросился прочь и скрылся в густых зарослях. Стая послушно побежала за ним, и партизаны расслабились, впервые за несколько минут вздохнув полной грудью. Все, кроме одного, поднявшего винтовку, но Кармен схватилась за дуло и решительно опустила его. «Нет», — велела она и приставила палец к губам, запретив солдату стрелять. В тот день Марк особенно устал. Идти по горной местности тяжело, но дело было не только в этом. Накануне ночью он дежурил, и когда они разбили лагерь, сон чуть не сморил его еще до ужина. Ужин пришлось есть холодным. Стрелять в оленя было нельзя, так они выдали бы свое расположение, а костер привлек бы врагов, как свет маяка. Один из партизан приготовил национальное блюдо гаспачо — холодный суп из помидоров, лука и чеснока. Суп ели с зачерствевшим хлебом, колбасой чоризо, оливками, сыром и фруктами и запивали красным вином. На усталого Марка трапеза подействовала как снотворное. Дженни и Кармен обменивались насмешливыми взглядами, наблюдая за Марком, пытавшимся не клевать носом во время еды. Когда он все же уснул, они некоторое время молча смотрели на него, а потом заговорили в полголоса, так как почти все их товарищи тоже уснули. «Зачем вы сюда приехали?» — спросила Кармен. «Теперь это кажется глупым и бессмысленным. Но мы сделали это потому, что ненавидим фашизм. Мы не коммунисты и даже не социалисты. Но по мне так не обязательно принадлежать к какой-либо политической фракции, чтобы ненавидеть зло. А фашизм — абсолютное зло. Мы давно хотели помочь. Потом прочитали, что творят националисты в Испании, и не смогли оставаться в стороне. Но пока от нас нет никакой пользы. Лучше бы мы остались дома. Иногда мне кажется, от нас больше проблем, чем помощи». «Не надо так думать», — сукаризно ответила Кармен. «Нет ничего хуже, чем оставаться в стороне. Многие правительства и политики проповедуют невмешательство. Эта политика постепенно сводит на нет нашу борьбу. Вы и люди, подобные вам, волонтеры со всей Европы и из других стран, очень помогаете нашему делу. Для этого не нужно даже стрелять или бросать гранаты. Само ваше присутствие, ваша поддержка и солидарность укрепляют наш дух. Даже от этого есть польза». «А как ты стала партизанкой?» Дженни и Марк давно хотели спросить об этом Кармен, но лишь сейчас Дженни решилась. Кармен побледнела. Она так долго не отвечала, что Дженни испугалась, что расстроила ее, и она не станет отвечать. Наконец Кармен заговорила, и голос ее был тихим и суровым. «Я рано вышла замуж. Норма в этих краях. Мне было 16 лет. Муж был родом из той же деревни, живописной маленькой деревушки близ португальской границы, недалеко от Бадахоса. Через год после свадьбы у нас родилась дочь. Мой муж был социалистом, не лидером, но активно поддерживал партию. Я же занималась домом и воспитывала дочь. На Бадахос напали. Муж сражался с националистами. Все мы сражались, но это было бесполезно. Они захватили город, завладели им, и начались зверства. Одному Богу известно, скольких они убили. Под прицел попали все, кого подозревали в связях с республиканцами. Мы оказались в списке. Они убили мужа и дочь. Ей было всего 8 лет. Они бы и меня убили. Я иногда жалею, что этого не произошло. Но я сбежала». Слова Кармен надолго повисли в прохладной ночной тиши. «Как ты сбежала?» Дженни хоть и боялась пробудить безрадостные воспоминания, но не могла не спросить. «Мне, можно сказать, повезло. Меня оставили напоследок. И зря. Их грязное дело прервали. В дом зашел незнакомец. Мужчина, которого я никогда не видела. Националистов было 4. Он убил их и увез меня из дома, из города, в безопасное место. Я почти ничего не помню. От потрясения и горя я была в полубессознательном состоянии. Лишь через несколько дней начала смотреть по сторонам и обращать внимание на то, что творится вокруг». «Он настоящий герой», — сказала Дженни. «Так и есть». Впервые с начала их разговора в голосе Кармен зазвучал энтузиазм. «Он силен и умен. Он догадался, что националисты станут рыскать вдоль португальской границы, и также знал, что Салазар велел войскам закрыть ее и не пускать республиканцев, которые попытаются сбежать после резни в Бадахосе. Поэтому мы не поехали на запад, а двинулись на восток и не останавливались, пока не оказались в безопасности. В конце концов добрались сюда, в Риоху. По пути обзавелись товарищами, а здесь, на месте, встретили группу людей, которым пришлось покинуть свои дома, как и мне. Нас было около 100 человек. Мы собрались в отряд под руководством одного из командиров. Его звали Эль-Эрреро, кузнец. Он погиб недалеко от Сарагосы в ноябре прошлого года. Тогда мы выбрали на его место трубача». «Это он тебя спас?» — спросила Дженни. И снова в голосе Кармен послышалась нежность. «Да, он спас. И научил смотреть в будущее, а не в прошлое. Выбрав его командиром, мы поступили мудро. С тех пор мы потеряли всего 3 солдата, да и то из-за предателя». «Почему вы зовете его трубачом?» «Не в моих правилах раскрывать чужие секреты. Он сам вам расскажет при встрече». Через 2 дня патруль столкнулся с врагом. Партизаны соблюдали все меры предосторожности. Им просто не повезло. Они оказались в неудачное время в неудачном месте. На выходе из ущелья, на краю лесистой долины, их застигли врасплох националисты, спустившиеся с противоположного склона холма несколькими секундами раньше. Фашистов было втрое больше, чем людей в отряде «Кармен». Партизаны не успели заметить врага, как их уже начали обстреливать. Первые выстрелы попали в командира. Поскольку тот нес единственный автомат, шансы партизан на победу в схватке существенно уменьшились, а после того, как ранения получили еще двое, стали почти ничтожными. Партизаны рассыпались в стороны еще укрытия. Все, кроме Марка Каугела. Тому повезло, что враг не ждал от него такого безрассудства. В мгновение ока он преодолел 15 ярдов, разделявшие его и мертвого командира, упал на колени около безжизненного тела и выхватил из ослабших рук автомат. Укрывшись за трупом, Марк выпустил из автомата длинную очередь, словно полив националистов пулями из смертельного шланга. Те же настолько не сомневались в своем превосходстве, что даже не посчитали нужным уйти на оборонительные позиции. Для 6 из них, попавших под первую смертельную волну, это оказалось роковой ошибкой. Еще 4 пали за следующие несколько секунд. В последующие полчаса отряды продолжали обстреливать друг друга, но в цель попала только «Кармен», застрелив 2 националистов точными выстрелами из мощной спортивной винтовки. Теперь силы сравнялись. Солнце клонилось к закату, фашистам становилось все труднее разглядеть шевеление в зарослях. Кармен подала товарищам знак начать окружение и велела Дженни выступать и присоединиться к Марку. «Он пойдет во главе атаки. Ты встанешь слева, а я зайду справа. Другие рассредоточатся вокруг на расстоянии примерно 20 метров друг от друга. Будем держаться широким полукругом, чтобы при стрельбе не задеть друг друга. Когда встанем на позиции, я подам сигнал. Начнем сближение с флангов». Последовавшая схватка была короткой, кровопролитной и практически односторонней. Хотя партизаны лишились одного бойца, проявившего минутную беспечность. Когда все закончилось, на стороне врага повисла тишина. Это означало, что атака увенчалась успехом. Лишь тогда Марк взглянул налево. Сердце болезненно ухнуло. В клочковатой траве, неподвижная, с окровавленным застывшим лицом, лежала Дженни. Марк бросился к ней, забыв о возможной опасности, и опустился рядом на колени. Пуля, которая могла бы оказаться смертельной, лишь отцарапала ей висок, а сила удара временно оглушила ее. Марк промыл рану водой из своей фляги, а Дженни пошевелилась и открыла глаза, и тут же закрыла. Луч заходящего солнца ослепил ее, и голову пронзила пульсирующая боль. Из фашистов выжили лишь 2. Один был без сознания при смерти, другой, один из командиров, также умирал от ранения в грудь. Но он все еще был в сознании, и, несмотря на смертельное ранение, не оставил попыток забрать с собой на тот свет одного из ненавистных республиканцев. Он пополз из укрытия в сторону наступавших партизан, заметил просвет в их рядах и направился туда. Проскользнув мимо врага, пополз дальше на четвереньках, иногда останавливаясь, чтобы передохнуть. Боль в груди усиливалась. От боли у него помутнело в глазах, но он видел впереди 2 фигуры. Партизан стоял на коленях у тела павшего товарища. До него доносились смутные голоса. Казалось, те звучали далеко, хотя их разделяло всего несколько ярдов. Он знал, что должен действовать немедленно или будет слишком поздно. Сознание уже его покидала. Он медленно достал из висевших на поясе ножен кинжал с длинным лезвием, подкрался ближе. Глаза, лежавшие на земле, были закрыты. Партизан, стоявший на коленях, повернулся к нему спиной. «Легкая добыча», — подумал националист и занес кинжал над его головой, в последний раз призвав на помощь все силы. Дженни открыла глаза, поморгала, в глазах двоилось. Над ней наклонился Марк, но у него почему-то было две головы, одна поверх другой. Раздался громкий хлопок. Последнее, что запомнила Дженни, как одна из голов Марка взорвалась.